Глава 5. 2228 год от Великого Исхода, 14-й день месяца Медведя, 6-я ора пополудни, Таяна, Гелань, Высокий замок. Роман с вялым интересом рассматривал себя в высоком зеркале, лениво задавая вопросы Кайтеку, личному цирюльнику герцога Михая. Тарскийский властелин, узнав, что Рьего как-то не озаботился прихватить с собой куафера, навязал дорогим друзьям своего. Барт, правда, подозревал, что со своей шевелюрой, равно как с бородой и усами, Рене Аррой управляется сам. Это лысеющему Михаю опытный цирюльник был нужнее воздуха, но, как бы то ни было, угодливый раздушенный красавчик битую ору крутился в адмиральских апартаментах. Сам герцог отсутствовал, беседовал с королем, и раздраженный навязчивой любезностью Либр не выдержал и принял удар на себя, подставив Кайтеку золотистые локоны. Прогнать цирюльника Роман счел неудобным, хотя и не сомневался, что будь Рене у себя, он не замедлил бы сделать именно это. Отдав себя в лапы куафера, Рене решил извлечь из своих страданий пользу и несколькими ловкими вопросами ввел разговор в нужное русло. К концу процедуры Барт знал, что принц Стефан за время болезни сильно изменился, став капризным, подозрительным и злым, что кардиналам Иннокентием довольны не все, и даже поговаривают, что клирик втайне читает еретические книги, и что епископ Тиберий был бы лучшим пастырем. С явным неодобрением Кайтек отзывался и о капитане Серебряной гвардии графе Гордани, из чего Роман сделал вывод, что тот наступил на мозоль тарскийскому герцогу. Познаний в магии, которыми располагал Роман, хватало, чтобы понять. Господарь Тарский грешит запретной волшбой, причем такого рода, с которой Либру не доводилось сталкиваться. Это было что-то запредельно сильное, недоброе и очень-очень древнее. Неудивительно, что эльф пришел к выводу, что все, кого недолюбливают Михай и его подручные, находятся в одной лодке с ним и Рене, которому пора бы уже было и появиться. До великого приема оставалось не более оры с четвертью. Кайтек закончил свое дело и усиленно делал вид, что что-то еще подправляет, видимо, ему было велено дождаться Ароя во что бы то ни стало. Именно поэтому Роман с некоторым злорадством выпроводил беднягу, которому было не миновать взбучки за проваленную миссию. Либр был искренне рад, что Рене объявил о том, что он и знаменитый Менестрель давние друзья и будут жить вместе. Ощущение глухой тревоги, не покидавшее Барда и Адмирала после Белого моста, объединяло лучше любой старинной приязни. Роман был рад поселиться с Рьего еще и потому, что не шибко надеялся на Жана Флорентина. Кроме яда, существуют и кинжалы, и стрела, пущенная в окно, а на сей счет у Романа было несколько сюрпризов, раскрывать которые он пока не хотел даже Элансу. Теперь же Либр мог сколь туши угодно принимать меры безопасности, чем он и занимался, пока не явился непрошенный цирюльник. Когда дверь за ним наконец закрылась, Роман принялся за прерванную работу. Последнее слово он произнес за мгновение до того, как вернулся хмурый Рене. Герцог с размаху бросился в широкое кресло. Было видно, что Аррою срочно требовался собеседник, способный понять, что происходит. Герцог рывком пододвинул себе кувшин с вином, наполнил два высоких узких бокала, протянул один Роману и без обиняков начал. «Я говорил с Марко. Меня беспокоит то, что тут происходит. Его тоже, и бедняга не понимает от чего. Вроде бы все благополучно. Как и везде. Как и везде». Марко списывал свое настроение насчет несчастий, обрушившихся на его семью, но нас-то подобные беды не коснулись. «Проклятие! Не нравится мне этот покой». Герцог долил себе вина и залпом выпил его, уставившись в одну точку. Роман хотел было сказать, что им предстоит пить целый вечер, но вовремя вспомнил, что про Рьего, среди прочего, говорили, что он никогда не пьянеет. Герцог же задумчиво повертел в руках бокал гверганского стекла, поставил его на поручень кресла и вернулся к утренней идее. «Роман, приглядись-ка получше к хозяевам и гостям, и знаешь, надоел мне этот клятый этикет, так что предлагаю называть меня Рене и быть со мной откровенным, согласен?» «Кто ж от такого откажется?» Эльф не кривил душой, так как в своих мыслях уже пятый день называл эланского герцога просто Рене. «А что до приглядывания, так я этим только и занимаюсь. Кто тебя интересует?» «Не хочу пока говорить, чтобы не замылить тебе глаза. Никогда не был придирой, но, по-моему, от этого человека разит злом, как от сотни демонов. Роман, не хочу лезть к тебе в душу, но я чувствую, что ты кое-что знаешь, недоступное нам, грешным. Посмотри, Стефана, лекари давно признали свое поражение, так что препон чинить никто не будет. Когда мне идти? Пойдем прямо сейчас. Странно у него болезнь. Я, знаешь ли, в его возрасте не раз купался в ледяной воде и, как видишь, хожу на своих ногах. И не я один такой живучий. Стефан мог сгореть в 3 дня от лихорадки, мог поправиться, но стать калекой не понимаю. Мне это очень не нравится. Стефан был бы великолепным королем, а теперь в наследники выходит мальчишка, которого растили как третьего принца для охот и пиров. При желании Роман мог бы возразить, что Рене сам когда-то был третьим принцем и вовсе не собирался управлять государством, но вместо этого молча собрал все, что могло пригодиться при осмотре, и взглянул на Рене. «Я готов». Герцог встал, механически отбросив со лба белую прядь. Роман начал уже понемногу привыкать к этому жесту. «Иди за мной, но тихо. Нам не нужны свидетели. При Стефане сейчас только его дядька. На старика можно положиться, он приехал сюда еще с сестрой». Акме Аройя 22 года была королевой Таяны. Естественно, ее неуемный братец знал высокий замок, как свои 5 пальцев. Герцог уверенно свернул в проход для слуг и повел гостя узкими сводчатыми переходами. Маленькую железную дверь открыли сразу. Коренастый человек с крючковатым носом и колючими глазками сдержанно, но сердечно поклонился и отступил в сторону, пропуская посетителей. Герцог рывком отодвинул бархатную портьеру, и они оказались в комнате принца. Стефан сидел в кресле у раскрытого окна. Яркий солнечный свет подчеркивал бледность, темные круги под запавшими зелеными глазами. Роман помнил, что наследнику должно осенью исполниться 34, но определить возраст принца на глаз казалось невозможным. Это существо уже находилось вне времени. А ведь недавно Стефан, смеясь, поднимал толстуху-повариху, мог несколько раз без отдыха переплыть рог и усмирить дикого коня. Таянский наследник слыл прекрасным воином и при этом не чурался наук. Принцу пророчили блестящее царствование, пока в начале минувшей зимы он не бросился вытаскивать из полыни сестру и ее подругу, дочь Михая Гадоя. Пользуясь привилегией врача, Либр внимательно рассматривал осунувшееся лицо Стефана. Потом взял его за плечи и внимательно посмотрел в зеленые глаза с расширенными зрачками. «Рене, мы должны остаться одни». Герцог кивнул и поднялся, но тут дверь распахнулась, и в комнату вошла девушка. «А вот и господарка Тарская», — улыбнулся Рене, хотя Роман и так об этом догадался. Дочь Гадоя была без сомнения красива, но не красотой принцессы или королевы. До Ланки, во всяком случае, ей было далеко. Более всего Герика подошла бы в жены богатому купцу или немолодому, остепенившемуся владетельному барону. Первое, что бросалось в глаза, — это мягкость и покорность. Не следа кокетства и самолюбования, как у большинства придворных дам. К сожалению, девушка была напрочь лишена и задиристой солнечной отваги, так подчеркивавшей дерзкую красоту ее подруги, принцессы Иланы. Тарская наследница для женщины была достаточно высокой. У нее была аппетитная фигура, нежная белая кожа, милое полудетское лицо с пухлыми губами и чудесными серыми глазами. Однако самым необычным были роскошные волосы, отливающие всеми оттенками от серебристого до золотисто-рыжего. Разноцветные солнечные локоны, признак смешанной в стародавние времена людской и эльфийской крови, были заплетены в 2 толстенные косы, которые Тарскийка не удосужилась перевить хотя бы ниткой жемчуга. Герика застенчиво улыбнулась принцу, потом, заметив Рене и Романа, осеклась, пролепетала что-то вроде того, что уходит, поставила, почти уронила на стол корзиночку с какими-то травками и выскочила прочь, неловко зацепив дверной косяк. «Как я могу идти в этом платье? Ты думаешь, что говоришь?» Марита возмущенно уставилась на свою племянницу. «Глупости. Мы просто поглядим из сада, и ты покажешь мне своего рыцаря. А если меня увидят?» «Да никто не увидит. Ну нельзя же быть такой трусихой. Дедушка знает, что ты у нас. Он, конечно, отца не любит, но ссориться с ним не станет. А хочешь, я попрошу Стефана, чтобы он пригласил тебя на прием? Он позволит. Он очень хороший, только больной. Но мы с отцом его ужасно любим. Если Стефан скажет, тебе найдут платье. Я бы отдала тебе свое, с незабудками, но оно короткое». «Ну, успокойся, Белочка. Я только хочу посмотреть. Я знаю, что там могут быть только дворяне, да и сопровождать меня некому. «Как это некому? А мой отец?» «Знаешь, если Стефан попросит Герику, она ему отдаст любое платье. Правда, она толще тебя, и волосы у нее светлые, но у меня есть очень хороший пояс». «Белочка, милая, это неприлично». «Ну и дура. Смотри тогда на твоего рыцаря в окно, а он в это время в кого-нибудь влюбится». 2228 год от Великого Исхода, 14-й день месяца Медведя, 8-я ора пополудни, Таяна, Гелань, Высокий замок. Герцог Риего галантно довел Герику до ее покоев и раскланялся, выразив надежду на скорую встречу на приеме. Девушка робко кивнула и поспешила скрыться за дверью. Риего задумчиво погладил золотой браслет на руке и пошел прочь. Встреча с дочерью Михая напрочь выбила его из колеи. Не то чтобы девушка не понравилась адмиралу, скорее наоборот. Герика внешне ничем не напоминала своего неприятного отца, а ее фигуре и волосам позавидовала бы любая красавица. Дело было в другом. Они рука об руку прошли через весь замок, и за это время Герика не сказала ни одного слова, только виновато улыбалась. Когда-то, много лет назад, капитан-счастливчик Рене выиграл в карты у купца из Эратева узкоглазого мальчишку, который на поверку оказался 15-летней девочкой. Потом Ирия составила счастье одного из помощников Рене, научилась звонко смеяться и заигрывать с мужчинами, но когда он ее увидел впервые, на смуглом личике была такая же ничего не выражающая улыбка, а в глазах тот же ужас, что и у наследницы Тарски. Если до последнего момента Рене только подозревал, что Михай Гадой человек страшный, то теперь сомнения исчезли. Довести до состояния забитого животного собственную дочь мог только мерзавец. Знать бы еще, имеет ли этот мерзавец какое-то отношение к тому, что произошло в Ласковой пуще и другим странным событиям, вести о которых стали приходить в Элланд. «Мне кажется, ты нашел не лучшее место для размышлений». Скрипучее ворчание выбило Ароя из задумчивости, и тот не сразу сообразил, что с ним заговорил Жан Флорентин. Философский жаб честно молчал весь день, но, похоже, его терпение иссякло. Впрочем, Рене был рад любому поводу отвлечься от мыслей о Михае. «Как тебе нравится Высокий замок?» «Это очень древнее место. Мне кажется, чем быстрее ты отсюда уедешь, тем будет лучше». «Почему ты так думаешь?» «Да потому что тебя пытались отравить. О, люди, зловещее порождение крокодилов!» «Погоди, ты меня не путай. Кто, когда и почему крокодилы?» «Крокодилы ни при чем. Они не виноваты. Просто так говорится. Яд был в вине, что стояло в твоей спальне, а кто его принес, я не знаю». «Весело. Но как ты сумел?» «О, есть многое, друг Рене, что тебе и не снилось. Я не хотел отвлекать вас по пустякам, тем более, что яд был плохонький. Я думаю, мы скоро все узнаем. Своевременно или несколько позже. Тайное всегда становится явным, но, похоже, сюда идут». Действительно, из-за поворота показалась высокая ладная фигура. «Шандер? Я полагал, ты уже в большом зале?» «Монсеньор, я ждал вас. Я догадался. Я не хотел бы, чтобы вы ходили по высокому замку в одиночку. У нас многое изменилось». «И как я понимаю, не в лучшую сторону. Но я не думаю, что меня станут убивать прямо в день моего приезда. Или ты полагаешь, чем скорее, тем лучше?» «Вы шутите, монсеньор?» «Нет, я не шучу. Но меня никто не убьет. Не сможет. По крайней мере, не сейчас. А вот ты, Шани. Стефан очень привязан к тебе и к Белинде. Я думаю, девочке будет хорошо в Элланде. Монсеньор, я почти 20 лет был монсеньором, но сейчас, похоже, мне придется вновь стать маринером, хотя бы наполовину. Но зачем вам нужно, чтобы бельчонок уехала с вами?» «Сам не знаю. Просто в голову пришло. Мне вдруг показалось, что так будет лучше. Если ты всерьез решил меня сопровождать, то я иду к себе. Негоже монсеньору появляться на великом приеме в дорожном платье. И все-таки подумай, Белинде будет интересно увидеть море». «Я подумаю». «Это правда? Вы уверены?» Стефан не сводил с Романа горящего взгляда. «Уверен настолько, насколько можно в наше время быть хоть в чем-то уверенным. Я думаю, у вас есть шанс, принц, но пусть это будет нашей тайной». «Ну, конечно. Вы просто дали мне какое-то снадобье». «А Иннокентий его осветил и отслужил 9 молебнов о твоем здоровье, да?» «Правильно». Стефан неожиданно звонко рассмеялся, закинув назад красивую темноволосую голову, и в этот момент стал поразительно похож на Рене. «Пусть после такого чуда попробуют заменить его на этого несносного Тиберия или Таисия. А эти кто такие?» «Первый – напыщенный дурак, второй – фанатик, в худшем смысле этого слова. Ему по ночам, видите ли, святая равноапостольная Циала является и учит бороться с ересью. Фу, какая гадость. Да уж. Но чудеса ему не по плечу, так что мы их всех обставим. Но Руи, то есть мой дядя, должен знать все. Ну, разумеется, герцог замечательный человек. А вы его давно знаете? Несколько дней, но за это время произошло достаточно, чтобы понять, что из того, что говорят о нем, правда, а что идиотские сказки. Я много слышал о вас, Роман Ясный, но никогда не думал, что именно вы дадите мне надежду, но человеку всегда мало того, что он получил. Мне хотелось бы услышать ваши песни. Что, прямо сейчас, что ли? Ну что ж, это будет неплохим завершением вечера. Нет, Роман, Рене хотел видеть вас на приеме, и он прав. А вот завтра, я думаю, мой дядя не откажется посидеть с нами. А вы тонкий политик, принц. Лучше Стефан. Хорошо, пусть будет Стефан. Правду говорили, что вы будете достойным королем. Разумеется, Рене с моей помощью попробует вас развлечь. А если я буду не только петь, но и говорить, это никого не касается. Так значит, до завтра? Спасибо вам. До завтра. Роман вышел через ту же дверцу, через которую их впустил старый слуга. Очевидно, тот уже что-то знал, потому что в глазах Эллонса светилась такая радость, что Роману стало неловко. Он непроизвольно сжал руку старика и шепнул. «Все будет хорошо, только пока это тайна». «Понимаю, господин Либр, да хранят вас великие братья. Мне нужно попасть в большой зал. Можно по красной лестнице, а можно через сад». «Лучше через сад. Тогда пожалуйте по этому коридору до конца. Там будет дверь, а там уж сами увидите. Огни зажгли, музыка такая, что не ошибетесь». «Спасибо, друг. Береги Стефана. На пороге лягу». Роман в припрыжку сбежал по крутым ступенькам, на сердце было тревожно, но весело. Он сделал шаг к разгадке тайны и нашел друзей, которые, когда будет нужно, встанут рядом с ним. О такой удаче он не смел и мечтать, правда и дело, что им предстояло, было не из легких, но сегодня Барт не желал думать о грустном и страшном. Для этого будет время, завтра, послезавтра, через месяц, через год, впереди много боли и ужасов, но эта ночь его». Сад был полон дурманящих весенних запахов. Влажная после недавнего дождя листва блестела. На лоб Роману упала прохладная капля, и он засмеялся от неожиданно охватившего его счастья. Ему хотелось петь, дурачиться, целовать девушек. Нагнувшись, эльф сорвал бледный гиацинт и прикрепил к колету. Сладкий аромат цветка вызывал воспоминания, пение соловья, темные локоны. Это было прекрасно, но впереди их ждет еще лучшее. Менестрель прислушался. Звуки скрипок и флейт указывали дорогу, вернее, любой тропинки, и эльф пошел напрямик, гибкими текучими движениями уклоняясь от нависающих мокрых веток. Ни одна кошка не могла проскользнуть так легко и незаметно, как это делал Роман Ясный. Неудивительно, что две юные особы, занятые очень важным для них делом, ничего не услыхали. Роман остановился, заметив две притаившиеся в тени фигурки, и осторожно отступил за кусты цветущего барбариса. Девушки вполголоса яростно спорили. Барт хотел тактично удалиться, но в разговоре мелькнуло имя Рене, и Либр прислушался. «Ты уверена, что он из свиты герцога?» Голосок был звонкий, совсем детский, но его обладательница обращалась с собеседницей, как с несмышленышем. «Уверена, он ехал рядом с герцогом, но его здесь нет». В тоне слышалось горькое разочарование. «Но герцог пришел один, и не было с ним никаких рыцарей, я спрашивала. Только воины и свиты». И все они уже тут бывали. Новенький только один, но он курносый и белобрысый. А у того были золотые локоны, и он был в синем плаще. Но у людей Рене плащи темные с серебряным подбоем, и на них знак полнолуния. У того был белый листок, но он друг герцога. Белочка, он должен быть где-то здесь. За спиной раздалось вежливое покашливание, и собеседницы резко обернулись и замерли, напомнив потревоженных котят. На залитой ярким лунным светом поляне стоял молодой рыцарь в серебристом бархатном костюме и коротком ярко-синем плаще. На груди у него красовался белый цветок, светлые волосы трепал весенний ветер. Незнакомец склонился в изящном поклоне. «Сударыни, умоляю вас простить меня, но мне показалось, что у вас ко мне какое-то дело. Чем я могу служить?» Девушки молчали. Одна постарше смотрела на него с такой мукой в огромных темных глазах, что Роман растрогался чуть ли не до слез. Он узнал ее. Это она подносила гостям вино на площади у ратуши, но в ночном саду Таянка выглядела еще очаровательнее. Вторая была скорее подростком, чем девушкой. Большеротая и глазастая, рядом с красавицей-подругой она казалась лягушонком, но это ее не смущало. «Так это она тебя искала», — заявила чудо с растрепанными волосами. «А ты действительно очень красивый. Ты рыцарь?» «Я либр, сударыня». «А у герцога ты что делал?» «Монсеньор удостоил меня своей дружбой, моя госпожа. Разрешите представиться. Роман Чавелла и Пантана». «Так это ты!» «А я много твоих песен знаю, но я думала, что ты старый или даже уже умер. Ой, я не должна была так говорить. А Марита в тебя влюбилась. Это вот она, Марита. Она моя тетя, если смотреть по матери. Но ее отец, мой дедушка, говорит, что ей в замке не место. А мы с отцом думаем, что он дурак». «То есть это я так думаю, что он дурак», — поправилась девчонка. «А отец просто говорит, что он не прав и что его скромность хуже гордости». «А я Белинда Лара Эттина, графиня Гордани, но можно меня звать просто Белка». Во время этого темпераментного монолога Роман не мог отвести глаз от замершей Мариты, казавшейся прелестным мраморным изваянием, и только тоненькие руки теребили ветку жасмина. Днем она не показалась ему и в половину такой прекрасной. Девушка могла поспорить красотой с эльфийками, но в отличие от них казалась удивительно хрупкой и беззащитной. Ее прелесть была прелестью цветка или бабочки, которым Творец сулил недолгую жизнь, в то время как бессмертным больше подходили сравнения со звездами или драгоценными камнями. Усилием воли Роман вернулся на землю. Белка продолжала трещать, в лицах изображая, как Марита прибежала в замок, чтобы разыскать прекрасного рыцаря. Такого бедняжка вынести уже не могла и со слабым криком бросилась в кусты. Роман, не задумываясь, кинулся за ней. Он настиг беглянку в зарослях жасмина, насквозь промокшую, с растрепанными волосами. Девушка с вызовом вскинула голову, но голос ей не повиновался, и она с трудом прошептала. «Уходите». «Но почему?» «Потому я вела себя ужасно. Я не думала, что вы подойдете. Вы должны презирать меня». «Но почему, девочка моя? Я не сделаю вам ничего дурного. Я очень рад, что отыскал вас. Там, на площади, я не мог оторвать от вас глаз». «Правда?» «Да, конечно. Но я сейчас ужасно выгляжу». «Не ужасно, а прекрасно. Но ночь слишком холодна, чтобы бродить в мокром платье по саду. Вы не откажетесь накинуть мой плащ?» «Нет», — пролепетала Марита. «А, вот вы где!» — из кустов выглянула мордашка белки. «Нам пора смотреть большой выход». «Ой, так как же ты растрепалась! Хуже меня, правослово! Нет, так идти нельзя!» «Да я не пойду никуда! В таком платье, без приглашения!» «Я вас приглашаю! А что до платья, мы это сейчас поправим!» Заклятие воды и земли, убирающее влагу и грязь, было совсем простым, и Роман произнес его почти непроизвольно. Волосы, туфельки и платье Марики стали такими же сухими, как если бы она не покидала стен дворца. «Но у меня же нет драгоценностей!» «Я могу отдать тебе свое жемчужное ожерелье, на время, конечно, а то оно фамильное, и я должна буду в нем жениться. Его только надо найти», — с готовностью предложила Белка. «Не надо камней. Они не живые и не всегда добрые». «Лучше цветы. Но они завянут». «Нет, если их уметь срывать». Роман сам украсил черные локоны цветами нарциссов. «А вот эти прикрепим к поясу, и пусть меня поцелует проклятый, если вы не затмите всех принцесс и графинь». «Разумеется, кроме вас, барышня», — Барт подбегнул Белке, — «вы неповторимы». «А это мне многие говорят», — с важным видом кивнула девочка. Марита была на седьмом небе. Все вокруг нее, горящие нежным светом восковые факелы, то томные, то веселые звуки скрипок, роскошные туалеты знатных дам, служило только дополнением, оправой к охватившему девушку чувству. Ее рыцарь был рядом, улыбался ей, а во время танца обнимал за талию, брал за руки, легко приподнимал. Марита не могла отвести глаз от точенного лица, обрамленного золотыми кудрями. За всю свою 17-летнюю жизнь она не испытывала ничего подобного. Девушка не задумывалась ни о том, что скажет отцу, ни о том, что будет завтра. Сегодня она была счастлива и хотела только одного, чтобы эта ночь длилась вечно. К сожалению, Роман не был столь свободен. Эльф поддался минутному порыву и привел Мариту в большой зал. Они вошли вместе с первыми тактами нового танца, и Либр сразу же помчал черноволосую красавицу в лихой майорке. Глядя на поднятое к нему прелестное личико, он на мгновение забыл обо всем, но Роман не был бы Романом, если бы позволил очарованию праздничной ночи захватить себя полностью. Его отрезвил чужой взгляд, тяжелый, недобрый, настороженный и безмерно удивленный. Привыкший чувствовать подобные вещи, Барт легко обнаружил наблюдателя. Им, разумеется, оказался Михай Гадой. Роману не составило труда извернуться таким образом, чтобы его лицо было обращено в сторону Михая. Оказалось, что Либру перепадали лишь крохи того внимания, которое таркийский герцог уделял Марите. В темных маслянистых глазах, устремленных на девушку, главным, однако, было не вожделение, а удивление и настороженность. С этого мгновения Роман вернулся на грешную землю. Да, он продолжал улыбаться и танцевать, но вроде бы рассеянные и затуманенные страстью синие глаза менестреля подмечали абсолютно все. Потом Роман припомнит до мелочей каждую услышанную фразу, каждый шаг, каждый цветок в волосах придворных красавиц. Нужно во что бы то ни стало понять, с чем обеспокоен герцог Михай. Он не отрывает взгляда от Мариты. Прекрасно. Представим девушку герцогу Аррою. Марита смутилась, когда Роман, ловко проведя ее между танцующими, остановился у ряда обитых темно-вишневым бархатом кресел, в которых располагались король Марко с детьми и самыми почетными гостями. Разумеется, Барт не осмелился бы подойти при всех к коронованным особам, но Аррой был не менее наблюдателен, чем его новый друг. Раз Роман счел нужным привести сюда эту девушку, значит, в этом есть какой-то смысл. Герцог встал навстречу прибывшим, учтиво поклонился обомлевшей Марите и представил его величеству золотой голос благодатных земель и самую прелестную девушку Гелани. Разумеется, о присутствующих здесь принцессах речь не идет. Столь мило угостившую его Рене Арроя замечательным вином во время церемонии у ратуши. Он попросил своего друга разыскать красавицу и привести сюда. Марита присела в реверансе, стоявший за креслом паж бросился за стульями. Король милостиво, но довольно рассеянно кивнул, зато на лицах остальных промелькнули самое противоречивое чувство. Герцог Михай на один короткий миг потупил глаза, но этого было достаточно, чтобы Роман понял. Тарскиец что-то скрывает и чего-то опасается, и это каким-то непостижимым образом связано с Маритой. Зато молодой Марко смотрел на видение в белых цветах с восхищением. Тонкое лицо принца то краснело, то бледнело. Юноша переживал тот же всплеск эмоций, что и Марита несколько часов назад, когда впервые увидела рыцаря в синем. Герика, разряженная в тяжелое пышное платье, которое ей удивительно не шло, выглядела испуганной, и потому, как она бросала косые взгляды на отца, можно было понять, причиной страха было настроение герцога. Еще один повод в пользу того, что тот не в своей тарелке. Гадой превосходно владел собой, но дочь слишком хорошо его знала, но самым странным было поведение Ланки, смотревшей на вновь прибывших с плохо скрываемым бешенством. В пурпурном платье с гранатовой диадемой в волосах принцесса выглядела феей огня. Ее прихотливую красоту еще больше подчеркивал яростный блеск глаз и румянец на высоких скулах. Илана сдерживалась из последних сил, и Роман с облегчением вздохнул, услыхав музыку. На этот раз оркестр заиграл медленный плавный танец. Герцог Аррой поднялся и подал руку Марите. «Разрешите мне?» Девушка подняла огромные глаза на Романа, тот промолчал, и она покорно пошла с Иланцем. Юный Марко проводил их отчаянным взглядом. Роман обернулся и встретился с бешеным взглядом принцессы. «Так вот в чем дело». Барт учтиво поклонился Герике и ее отцу. «Я прошу дозволения». «Дозволяю», — герцог благодушно кивнул. Возможно, внутри его и бушевала буря, но он вполне справился с собой. «Оплатой за этот танец будет ваша песня». «И правда», — воспрянул Марко, — «пройдемте на виноградную террасу, только пусть вернется дядя». «Вы ведь споете для нас?» «Ну, разумеется. Прошу вас, сударыня». Танцевать Герика умела, но делала это без удовольствия. Этот танец, так же как и богатый розовый наряд, жемчуга и аметисты не доставлял дочери герцога никакой радости. Девушка старательно выполняла все фигуры, но мысли ее блуждали далеко. Роман поймал себя на том, что никогда еще не встречал женщины, которая до такой степени его бы не интересовала. Впрочем, это чувство, по-видимому, было взаимным. Либр изучающе смотрел на белое лицо Тарскийки, обрамленное уложенными в замысловатую прическу светлыми волосами. Она, видимо, провела немало времени в обществе его знакомца Кайтека, но почему-то не испытывала радости, нормальной для любой женщины, побывавшей в руках умелого куафера. Равнодушие Герики угнетало. Музыканты опустили смычки, и Роман с чувством облегчения отвел свою даму, так и не сказавшую ни единого слова к отцу. Рене с Маритой уже вернулись, и, взглянув на раздувающиеся ноздри Ланки, Барт понял, что правильно угадал причину. Принцесса увлеклась собственным дядюшкой. Эта страстная натура, обожающая оружие, лошадей, рассказы о подвигах и приключениях, не могла не поднять на пьедестал легендарного героя, каковым без сомнения был герцог Рене. Что ж, для Элланда это, наверное, хорошо. Молодая герцогиня будет во всем помогать протектору, но чем это обернется для них обоих? Хотя зачем загадывать? Роман поклонился королю и, взяв из рук пажа гитару, последовал за ним на террасу, где уже все было готово. Краем глаза он заметил, что теперь вокруг Мариты увиваются юный Марко и герцог Михай. Ланка вошла под руку с Ароем, а король сопровождал Герику. Роман взял несколько аккордов. «Что бы вы хотели услышать?» «Мы полностью полагаемся на ваш вкус». «Ну тогда я буду петь о любви». Шандер Гордани не имел права веселиться, даже если бы и хотел. Граф в последнее время не доверял никому, и чем спокойнее была обстановка и беззаботнее окружающее, тем внимательнее становился капитан Серебряных. В казармах шутили, что молодой Шандер заткнул за пояс старого Лукиана, капитана Золотых. И действительно, честный и смелый, но бесконечно далекий от всяческой чертовщины и верчения в мозгах, глава личной гвардии короля не видел в веренице событий ничего, кроме скверного стечения обстоятельств. Пусть трагических, но случайных. Золотой не позволял себе задумываться, Гордани думал день и ночь. Встреча с Рене и Романом только усилила его подозрительность, одновременно обнадежив. Отныне они со Стефаном были не одни. Шани не сомневался, что Аррой притащил с собой странноватого либра не для того, чтобы слушать его песни. Барды знали и умели многое, недоступное простым смертным. Впрочем, услышав Романа, Шандер почти забыл о добровольно взятой им на себя ноше. Золотоволосый либр пел так, что мрачные привычные мысли куда-то отступали, вытесненные искусством певца. Мало-помалу половина придворных переместилась на виноградную террасу. Песня лилась за песней, время летело к полуночи, когда произошло последнее чудо. На переливчатые аккорды, напоминающие птичью трель, отозвался соловей. Теперь они пели вместе, король певчих птиц и непревзойденный Роман Ясный. Веселые песни сменялись грустными, и Шандер, сам не зная как, впервые за прошедшие со дня смерти Ванды годы, отпустил себя на свободу. Граф был близок к тому, чтобы вспомнить, как может быть прекрасна жизнь, но это так и не произошло. Из мира звуков и стихов его вырвал лейтенант Габор Ласли. Выйдя, чтобы не привлекать внимания вслед за подчиненным, капитан, еще находясь во власти музыки, шепотом осведомился. «Что случилось?» «Господин капитан, там пришли из города, спрашивают вашу племянницу. Она вроде бы к Даненке Белинде отпросилась». «Да, она здесь. А в чем дело?» «У нее отец умирает». «Дан Альфред? Не может быть. Он же днем был совершенно здоров». «Говорят, удар. Если Даненка поспешит, она, может быть, еще застанет?» «Так, готовь лошадей, мы сейчас». Марита сначала не поняла, куда и зачем ее вызывает дядя. Она была так счастлива, что ей казалось святотатством вот так прервать волшебный сон наяву. Девушка даже хотела притвориться, что не видит графа Шандера, но, взглянув на него повнимательней, покорно пошла к выходу. Юный Марко, не отрывавший восторженного взгляда от черноглазой богини, невольно вскрикнул. «Данна Марита, куда же вы теперь? Ведь еще так рано!» Роман положил ладонь на струны, и мелодия оборвалась. Марита беспомощно огляделась вокруг и пролепетала. «Меня зовут». Марко порывисто бросился к капитану Серебряных. «Шандер, еще так рано! Не уводите нашу очаровательную своячницу! Она здесь, под моей защитой!» «Мне очень жаль, ваше высочество!» Шандер был спокоен и краток. «Но я получил известие, что отец Мариты тяжело заболел, и она должна немедленно вернуться домой». «Заболел? Но он же был совсем здоров». «Марита, нам надо ехать, там все узнаем». «Мне кажется, — подал голос Рене, — что мой друг Роман должен сопровождать Данну. Он прекрасно разбирается в болезнях, к тому же знает некоторые вещи, ускользающие от внимания обычного лекаря». «Разумеется, я поеду», — Барт ободряюще улыбнулся девушке. «Я надеюсь, что все закончится благополучно». Роман ошибся. Когда через ору с четвертью они въехали во двор господина Эркарда, помощи ему была не нужна. Марита молча плакала, не вытирая слез. Дородная домоправительница, громко причитая, сновала по комнатам. Всегда появляется масса дел там, где кто-то умирает. Шандер с бледным отрешенным лицом молча гладил племянницу по черным косам. Роман тихо прошел в служебную комнату, где тщательно мыл руки кругленький человечек в оранжевой мантии члена гильдии медикусов. Почему он умер? Роман задал свой вопрос просто так, чтобы разрушить гнетущую тишину, однако ответ заставил Либра насторожиться. «Я думаю, придется признать, что от удара». «Придется признать?» Все признаки налицо. К тому же покойник был тучен, любил выпить, покушать. Когда впадал в ярость, этакое с ним бывало. Ему часто становилось плохо, мне не раз доводилось ставить пиявки. И все же вам что-то не нравится. Послушайте, молодой человек, лекарь надулся и принял ужасно важный вид. Вы состоите в свите герцога Арроя, не правда ли? Правда. Почему вы сейчас в этом доме? По нескольким причинам, главная из которых – просьба герцога. Дело в том, что я несколько сведущ в медицине и не только. Барт сделал красноречивую паузу. Рене Аррой хочет, чтобы я рассказал ему, что случилось. Я не советую вам это делать при посторонних. Почему? Пойдемте со мной. Они тихо прошли в жаркую спальню, где на пышной кровати с резными столбиками лежал усопший. Мариту уже увели, врач и Барт были одни. Маленький доктор поднял безвольную, еще не успевшую окоченеть руку, и развел в стороны средний и безымянный пальцы. «Видите, достопочтенный Либр? Голубиная метка? Она уже исчезает, через ору не останется и следа». «Так, мне кажется, нам есть о чем поговорить, доктор». «Медикус четвертого круга Симон к вашим услугам. Барт Роман Чевелла свидетельствует свое почтение». «Наслышан, наслышан, и о ваших песнях, и о том, что интересуетесь не только музыкой. Не откажете ли отужинать со мной, если это печальное зрелище не лишит вас аппетита, и если у вас нет более неотложных дел?» «С радостью приму приглашение, но сначала должен убедиться, что с Маритой все в порядке». «Она уже спит, я полагаю. Тереза дала ей нужное снадобье до полудня, по крайней мере, ей не понадобитесь ни вы, ни кто другой». «Тогда едем ужинать». «Чудесно! Я живу не так далеко отсюда».